дело к окончанию приходит. Пожалуйте, не замедлите прислать означенные деньги на додачу, за которыми теперь только вся остановка. Получу же от вас деньги, немедленно совершу конец». «Ах, все еще не получил денег», — досадовала Марья Дмитриевна. «Теперь уж, наверное, получил», — успокаивала ее Маша. «И скоро, скоро будет самое лучшее письмо». Она опять украдкой взглянула на Дуню. Та оказалась огорченной, но уже не за Марью Дмитриевну, а за себя. Так и не видала его. Какой дерзкий! С этого момента Маша задумала во что бы то ни стало перехитрить проворную Дуню и посмеяться над ней. Каждое утро она уходила под каким-нибудь предлогом из дому. То зайти в лавочку за шелком для шитья, то в соседний магазин за гарусом для подушки, и непременно раньше того часа, когда Дуня выходила встречать почтальона. Вместо магазина она всякий раз заходила на почту как раз в то время, когда почту рассортировывали и раздавали приходящим получателям. «Нет ли письма к генеральше Липуновой?» — всякий раз спрашивала она. «Нет-с». Но через несколько дней ей письмо действительно подали. Схватив его, она стремглав бросилась бежать домой. У ворот же стояла ее соперница и ждала больше почтальона, чем письма. Маша издали показала ей свой трофей. Дуня вся покраснела. «Откуда ты?» «Из магазина. За шелком да за гарусом ходила». «А письмо где взяла?» «Почтальон дал». «Где?» И в голосе, и на ресницах Дуни дрожали слезы. «Там, на улице, около магазина». «Сам отдал?» «Сам, знамо, сам». Дуня совсем растерялась, готовая расплакаться. «И он ничего не говорил?» Со слезами в голосе спросила она. «Не спрашивал обо мне?» «С какой это стати?» Насмешливо отвечала обманщица. «Про здоровье Марии Дмитриевны спрашивал. И про мое. А о тебе и не думал». Сказав это, она шмыгнула в ворота, оставив Дуню в глубоком смущении и в горе. «Это за то, что я обманула его. Обещала поцеловать и не далась. Противный». На этот раз, увидав письмо, Марья Дмитриевна была вполне уверена, что дело ее кончилось, что скоро надо будет готовиться под венец, шить платье, заказывать цветы. В смущении она разломала сургуч. «Матушка, ожидаю от вас присылки для пользы кровопивцев, которую от вас получа, должен им вручить». «Господи! Да когда же он их получит?» — в отчаянии проговорила она. «Почти 2 недели, как послала. Уж не пропали ли?» «Зачем пропадать, матушка?» — успокаивала ее случившаяся тут Китовна. «Ведь деньги не то что письмо. Они не скоро ходят. А пропасть им где же? На то есть расписка». Липунова продолжала читать письмо, но уж с меньшим интересом, с разочарованием. «Да, матушка, они напросились 2 раза ко мне обедать. Что ж бы вы думали? Эти обеды с напитками стоили 92 рубля». «Владычица! И их не разорвало!» — воскликнула Китовна, услыхав эту сумму. «На троих-то!» «Да это с шампанским, Китовна», — оправдывала Марья Дмитриевна своего адвоката. «Что ж, и я шампанского давал вашим господам. Да не по бочке же», — волновалась старая ключница. «Отговориться никак не мог», — продолжал читать генеральша. «И оттого я вошел в долг. Денег у меня почти не осталось расходных. Для того, матушка, прошу прислать, кроме 600 рублей, которые обещаны в жертву, еще 200 рублей для заплаты этих великолепных питерских обедов и для прогонов мне возвратиться в Москву. «Бочки бездонные!» – ворчала Китовна. Марья Дмитриевна продолжала читать про себя. «Дело идет исправно и хорошо. Лишь только не делают конца для того, пока не получат 600 рублей. Думают, что я их обману. Получа же оные, из рук в руки разменяемся. Да получу же от вас на первой почте 200 рублей и, расплатясь, приеду в Москву. К другу своему я вторично и обстоятельно обо всем писал и уведомил его». Дуня пришла, когда письмо было прочитано. Хорошенькие серые глазки ее казались заплаканными. Глава 15. Напрасное ожидание. Время шло, а Марья Дмитриевна со дня на день все ожидала из Петербурга решительного письма. Но оно не приходило. По расчету времени Красовский должен был получить деньги, как те, которые предназначены для кровопивцев, для сильных людей, так и те, которые посланы ему были для прогонов. Марья Дмитриевна не знала, что и подумать об этом. И ее воспитанницы поджидали письма. Хитрая Маша продолжала каждое утро бегать на почтамт к разбору петербургской почты. И Дуня то и дело выбегала за ворота. Ей так хотелось отомстить чем-нибудь обманщику. Между девушками, бывшими до того в дружбе, поселилась маленькая холодность. Дуня в чем-то подозревала Машу и к чему-то ревновала. Через несколько дней после рокового утра, когда ловкая Маша провела свою подругу, заполучив письмо на почте, Дуня выглянула за ворота и столкнулась лицом к лицу с почтальоном. Девушка очень обрадовалась, но еще более сконфузилась. «Здравствуйте, Авдотья Никитишна», — ласково сказал почтальон. Девушка удивилась, что он назвал ее по имени. Ей было приятно узнать, что он интересуется ее именем, и она еще более покраснела. «Здравствуйте», — отвечала она. «Вы к нам с письмом?» «Да», — отвечал почтамский Дон Жуан, улыбаясь, «только я его вам не дам». «Отчего же?» «От того, что вы обманщица». «А зачем вы прошлое письмо не мне отдали?» «Как не вам?» «Конечно, не мне, а Маше». Почтальон догадался, что какое-то письмо прошло мимо рук, и тотчас же сообразил, как ему действовать. «Да, правда», — сказал он. «Я отдал его Маше, потому что она не обманщица». Эти слова кольнули девушку в сердце. Она сама не догадывалась, что в ней заговорила ревность. Хорошенькое личико ее разом затуманилось. «Ну, так отдавайте ей все ваши письма», — быстро проговорила она и убежала. Но на сердце у нее было смутно. Она вошла в дом и ждала, что вот-вот принесут письмо. Но вошла откуда-то Маша, а письма не было. Не приходил и почтальон. Дуня догадалась, что письма не было совсем, и несколько успокоилась. Из слов девушки почтальон понял, что ее подруга сама заходила на почту и взяла письмо, которое потому и не попало в его сумку. А так как письма Клепуновой, благодаря ее хорошенькой воспитаннице, очень стали интересовать его, то он стал являться к сортировщику в самый разбор петербургской почты, чтобы письма Клепуновой не проходили мимо его рук. Вскоре действительно оказалось письмо на ее имя. Почтальон взял его в свою сумму вместе с другими и направился к дому Клепуновой. Но у ворот никого не было. Он постоял, никто не выходил. Разочарованный, он пошел прямо в дом. В передней его встретил лакей и взял письмо. Ни Дуни, ни Маши не было. Дуня сидела у себя и вышивала, а Марья Дмитриевна опять гадала на картах. Маша же отлучилась за какими-то иголками. Когда вошел лакей и подал письмо, Марья Дмитриевна уже не обрадовалась, а испугалась. Щеки же Дуни вспыхнули пожаром, а в глазах засветилась радость. Не отдал противной Машке. Вошла и Маша, но, увидев в руках генеральши письмо, остолбенела. Это заметила Дуня и убедилась, что почтальон не хотел отдать письмо противной Машке, а припасал его для нее. Но она, к сожалению, не вышла из ворот. Дура я, дура! «Что же вы не читаете, душечка наша?» — подошла она к генеральше. «Да боюсь, милая. Ну, отдайте, я прочитаю». «Нет, я сама». «Дело все порядочно устроено», — писал адвокат. «Лишь только с минуты на минуту дожидаюсь решительного конца, который непременно должен быть скоро. Только дожидаюсь одного человека, мне нужного, который из Петербурга на некоторое время отлучился. Я к своему другу два раза писал». Генеральша с досадой бросила письмо на пол. «Кровопийцы! Кровожадные люди!» — взволновалась она. «Деньги взяли, а дело не делают. Низкие люди!» Но она еще не подозревала, что тут кроются штуки ее поверенного. Она опять ждала. Потянулись дни за днями. Поверенный ее выехал в Петербург в начале мая, а теперь уже вторая половина июня. Она хотела ехать в деревню, чтобы туда ждать своего жениха и там с ним обвенчаться. Но лето проходило, а дело ее не двигалось вперед. Она забросила все знакомства, ни к кому не ездила. Дом ее действительно казался теперь совсем монастырем. И если б его молчаливость не оживлялась голосами двух молоденьких девушек, то это была бы совершенная пустыня. Вечно спящий в передней лакей, постоянно молчаливая горничная Аннушка, только Маша да Дуня казались живыми существами. Теперь между девушками шла скрытая глухая борьба из-за ожидаемого последнего радостного письма. Кто-то обрадует им Марью Дмитриевну. Дуня решилась пожертвовать, наконец, своей недоступностью и дать поцелуй почтальону. Тем более, что он ей нравился, лишь бы письмо прошло через ее руки. «Пускай же Тихоня останется с носом», — часто думала она, «а то вон какая, с почтальоном целуется, а еще говорит, что терпеть не любит мужчин, притворщица». И она опять начинала выбегать за ворота, все же развлечение для живой резвушки, которой не сиделась на месте. И почти всякий раз она ловила возвращающуюся с почты свою приятельницу, теперь же воображаемую ею соперницу. «Из магазина, Марья Семеновна?» — спрашивала она ехидно. «Из магазина». «Все шелка да гаруса подбираете к подушке?» «Нет, за конвой иголкой ходила. Вот она», — отвечает не менее ехидная Маша. А сама думает с лукавой усмешкой. «Дожидайся, получишь после дождика в четверг. А уж была на почте-то я». Раз как-то Дуня опять столкнулась с почтальоном. «Есть письмо?» «Зачем вам, Авдотья Никитишна? Ведь вы не хотите от меня брать их?» «Нет, пожалуйста». «А обещание исполните?» «Исполню». «Побожитесь». Ей-богу, исполню. Только не отдавайте Маше. А задатка не дадите? Дуня со смехом убежала. В душе она была довольна своей смелостью. Вот какая я храбрая. Что ж, если Тихоня целуется, отчего ж и мне не поцеловаться? Ведь это все для благодетельницы, для Марьи Дмитриевны. Наконец, как раз на Иоанна Предтечу, утром, не дождавшись письма, она собралась идти к обедне. И только вышла в сени, почтальон в дверях. Она так и обмерла от неожиданности, и от тайной радости, и от страху. «Авдотья Никитишна, вот вам письмо», — сказал почтальон тихо и нерешительно подал письмо. «Спасибо вам. Мерси». Не успела она опомниться, как кто-то обнял ее. В ком-то они, вся пылающая, она вырвалась и убежала в комнату. Щеки ее пылали, сердце колотилось. Она наткнулась на генеральшу и чуть не сбила ее с ног. «Что ты? Что ты? Ополоумила!» «Марья Дмитриевна, письмо», — сказала девушка, задыхаясь. «Вот оно. Теперь все». Думая, что в самом деле уже все сделано, Марья Дмитриевна также растерялась от радости. «Давай, Дунюшка, скорее!» Ох, и обрадовала, и напугала. Письмо вскрыто. У Дуни подкосились ноги, и она села. Марья Дмитриевна с жадностью стала читать. «Матушка, дело мое по сю пору шло весьма хорошо и с отменным успехом. Но теперь остановилось». Марья Дмитриевна села. И ее ноги подкосились. Краска, покрывшая было ее щеки, стала уступать место смертельной бледности. «Но теперь остановилась», — машинально читала она. «Однако ж, на хорошем пути. Это потому, что проявились опять требования, на которые я не смел дать обещания без воли вашей, зная, сколь много уже стоит. Итак, теперь мне нечего здесь будет делать. До времени я решился в Москву отправиться. И если вы согласитесь на их требования, то, так как дело уж не токмо зачато, но почти уже совершено, лишь только на волоску висит, то буди согласитесь еще на потерю, вмиг кончится. Но об этом надобно весьма вам пораздуматься, решиться или нет. К тому же предстали новые препятствия. Я здесь размучился, имея дело с людьми весьма. Итак, я после этого письма, которое есть последнее, сам через 2 дня выйду из Петербурга в Москву и подробно вам обо всем уведомлю и изъясню. Я к делу прилагал все свои силы, в чем вас последствия дела могут уверить. Марья Дмитриевна в раздумье опустила голову. Горько. Однако ничто еще, кажется, не потеряно. Нужны только деньги. Что ж, 20 000 уже пожертвовано. Можно и еще. Счастье дороже денег. Только надо его подождать. Пишет, что уезжает. Может, скоро и здесь будет? Тогда узнаю все, да и денег сколько нужно. Нечего делать, надо ждать. А Дуня, казалось, дохнуть не смела. Она чувствовала, что на лице у нее огненные следы, что следы эти все узнают. «Ну, Дунюшка, пойдем к обедне, помолимся», — грустно и задумчиво сказала Марья Дмитриевна. Дуня встала и машинально пошла за своей благодетельницей. Куда девалась ее резвость? И снова потекли дни за днями. Ждали Красовского. Но он не приехал. Ляпунова все чаще и чаще стала плакать, особенно когда к ней приводили ее Петю. Вылитый он. Она уже стала сомневаться в верности Красовского. Дуня боялась уже выбегать за ворота, но вся ее мысль была там, а чаще всего в сенях. Она как-то сразу, казалось, возмужала и похорошела. Чаще и чаще стала она задумываться и стала какой-то рассеянной, путала счет в узорах, мешала цвета в гарусах. «Добрая Дунюшка», — говорила, глядя на нее, Марья Дмитриевна, — «она за моим горем убивается». «Я так, ничего». И Дуня бросилась целовать свою благодетельницу. Плакала. «Письмо! Письмо!» — торжественно провозгласила рыженькая Маша. Все встрепенулись. Марья Дмитриевна побледнела, но, по-видимому, обрадовалась. Дуня побежала к Маше. «Где взяла письмо?» — торопливо спросила она. «У почтальона. Вот еще ломака. Не хотел мне отдать». Дуня свободно вздохнула, и серые глаза ее вспыхнули. В них засветилась радость. Ляпунова читала. «Долго не писал вам, матушка, потому что 2 недели был болен горячкою, которую прервали кровопусканием». Так вот отчего он не писал. «Об обстоятельствах прежнего моего дела, за которым я сюда приехал, доношу вам, что те люди, которые прежде заумничали кожу содрать по своей привычке, но теперь усовестились несколько, хотя немногим, стали поблагосклоннее. Но лишь военные обстоятельства и прочие, которые после начатия сего дела случились, препятствуют, и их ничем, как терпением, невозможно превозмочь. Если вы захотите потерпеть несколько месяцев, да и должно для того, что переменить нельзя. Теперь я поздоровею и скоро буду, и, приехавши, обо многом вам имею что говорить. Того всего на бумаге описать невозможно». «Что делать? Надо ждать», — сказала несчастная вдова со вздохом. Но ни конца дела, ни своего адвоката она не дождалась. Последнего она больше в глаза не видала. Глава 16. Возвращение изгнанника. Прошло еще 2 года. В начале сентября 1794 года с Метавского тракта переехал через русскую границу какой-то путешественник в небольшой дорожной коляске, запряженной тройкой сытых рослых коней. При прописке вида в пограничной таможенной конторе оказалось, что ехал в Москву по торговым делам метавский купец Эвальд Эрнест Юргенсон, видный белокурый мужчина лет за 40. На таможне он говорил по-русски, по-видимому, хорошо владея этим языком. С ямщиком также говорил по-русски. Видно было, что это богатый купец. Когда дорогой в каком-нибудь селе он останавливался на постоялом дворе, чтобы покормить лошадей или переночевать, то из его дорожного сундучка появлялись на стол не простые серебряные нож, ложка и вилка, но позолоченные. Когда он писал что-либо на ночлеге, то вынимал из того же сундучка хрустальную чернильницу и песочницу в золотой оправе и богатом футляре. А когда брился, вынимал бритвы с дорогими черенками. Когда они доехали уже до Московской губернии, то в Звенигородском округе Юргенсон завел со своим ямщиком такой разговор. «Карп, а Карп, ты дремлешь? А? Что такое? Дремлешь, говорю? Нету, господин купец, с чего мне дремать? Ну ладно, Карп, а ты вот что мне скажи. Есть у тебя тут по дороге, поближе к Москве, знакомые мужики? Есть, как не быть, второй десяток езжу. Где же? В каком селе? Да хоть бы в селе Перхушкине, сирота Степан. А знает он Москву? Как не знать? Что свою ладонь знает. 10 лет Ванькой на Москве был. Славно, they're good. Так вот что, Карп, хочет он заработать лишний рубль? Как не хотеть? И я хочу. Вот что, Карп, я хочу его послать в Москву с грамоткой вперед, чтобы мне навстречу выслали хорошую карету четверней. А то в Москве меня знают богатые купцы. Так мне стыдно, не годится так просто выезжать. Попышнее надо, для кредиту. Ладно, господин, понимаем-ста. Ну так вези меня прямо в это Перхушкино, к сироте. Приехали в Перхушкино. На счастье, и сирота был дома. Купец начал говорить с сиротой. Вот что, любезный друг, можешь ты съездить в Москву? Для чего не съездить, барин? Живой рукой.